Тарантас тотчас дернуло с места, он рванулся вперед на перерез речной волне и пошел, дрыгая и колыхаясь. Сперва мне показалось, что мы погружаемся, идем вглубь. Однако после 2-3 толчков и нырков водная гладь как будто вдруг понизилась. Она понижалась все больше и больше, тарантас вырастал из нее. Вот уже показались колеса и конские хвосты. И вот, вздымая сильные крупные брызги, алмазными, нет, не алмазными, сапфирными снопами, разлетавшиеся в матовом блеске луны, весело и дружно выхватили нас лошади на песчаный берег и пошли по дороге в гору, в перебивку переступая глинцевитыми мокрыми ногами. Что пришло мне в голову, скажет теперь Филофей? А ведь я был прав. Или что-нибудь в этом роде? Но он ничего не сказал. Потому я и не почел за нужное упрекнуть его в неосторожности и, уложившись спать на сене, опять попытался заснуть. Но я не мог заснуть. Не потому, что не устал от охоты и не потому, что испытанная мною тревога разогнала мой сон, а уж очень красивыми местами нам приходилось ехать. То были раздольные, пространные, поемные, травянистые луга со множеством небольших лужаек, озерец, ручейков, заводей, заросших по концам ивняком и лозами, прямо русские, русским людям любимые места, подобные тем, куда езживали богатыри наших древних былин стрелять белых лебедей и серых утиц. Желтоватой лентой велась наезженная дорога, лошади бежали легко, и я не мог сомкнуть глаза, любовался. И все это так мягко и стройно плыло мимо под дружелюбной луной. Филофея и того проняло. «Эти у нас луга свято-егорьевскими прозываются», — обратился он ко мне. «А за ними так великокняжеские пойдут». Других таких лугов по всей России нету. Уж на что красиво. Коренник фыркнул и встряхнулся. «Господь с тобою», — промолвил Филофей степенно и в полголоса. «На что красиво», — повторил он и вздохнул, а потом протяжно крякнул. «Вот скоро сенокосы начнутся, и что тут этого самого сена нагребут, беда. А в заводях рыбы тоже много». «Лещи такие», — прибавил он нараспев, — «одно слово, умирать не надо». Он вдруг поднял руку. «Эва, глянь-ка, над озером-то, аль чапля стоит. Неужели она и ночью рыбу ловит? Эх, ма, сука это, не чапля. Вот маху-то дал, а все месяц обманывает». Так мы ехали-ехали. Но вот уж и конец подошел лугам, показались лесочки, распаханные поля. Деревушка в стороне мигнула 2-3 огоньками, до большой дороги оставалось всего 5 верст. Я заснул. Снова я не сам собой проснулся. На этот раз меня разбудил голос Филофея. «Барин, а барин!» Я приподнялся. Тарантас стоял на ровном месте по самой середине большой дороги, обернувшись с козел ко мне лицом, широко раскрыв глаза. Я даже удивился, я не воображал, что они у него такие большие. Филофей значительно и таинственно шептал. «Стучит, стучит!» «Что ты говоришь?» «Я говорю, стучит! Нагнитесь-ка и послухайте! Слышите?» Я высунул голову из тарантаса, притаил дыхание и действительно услыхал где-то далеко-далеко за нами слабый прерывистый стук как бы откатившихся колес. «Слышите?» — повторил Филофей. «Ну да», — ответил я, — «едет какой-то экипаж». «А, не слышите? Чу! Во! Бубенцы! И свист тоже! Слышите? Да шапку-то снимите!» «Слышней будет!» Я шапки не снял, но приник ухом. «Ну да, может быть. Да что же из этого?» Филофей повернулся лицом к лошадям. «Телега катит, налегке, колеса кованые», — промолвил он и подобрал вожжи. «Это, барин, недобрые люди едут. Здесь ведь под Тулой шалят много». «Какой вздор! Почему ты полагаешь, что это непременно недобрые люди?» «Верно говорю. С бубенцами, да в пустой телеге. Кому быть? А что, до Тулы еще далеко?» «Да верст еще 15 будет, и жилья тут никакого нету». «Ну так ступай живее, нечего мешкать-то». Филофей взмахнул кнутом, и тарантас опять покатился.